Глава 29. Таракана убивательная. Первое убийство. Убийство босса, высокоуровневого моба, в инстансе. Данжи, пещере, которого обнаружили игроки впервые, как только разработчики ввели новый квест в игру. Игровой сленг. Утром, быстро позавтракав, я пошла к Анаис. Надо было сшить себе новые одежды, чтобы быстрее время до занятий с Рогой прошло. Олик был молчалив и угрюм, как и все остальные. Но я уже привыкла к этим нашим странным трапезам. За столом я чувствовала себя лишней. Мысленно сообщила Олику, где буду, и как можно быстрее выбежала из дома, стены которого на меня сильно давили. Пока шла к лавке, увидела старого знакомого Зуртаса. Он стоял в окружении 4 игроков и радостно махал мне. Я тоже помахала и подошла поздороваться. Игроки тут же все встрепенулись и попытались взять у меня задание. Я пожала плечами, заданий у меня для них не было пока что. Они сразу же потеряли ко мне интерес. Все, кроме Зуртаса. «Мари, ты же вроде жрец, или я ошибаюсь?» «Пока еще нет, но скоро буду», — стараясь скрыть свое удивление, ответила я. «Интересно, откуда он об этом знает?» «Слушай, ты ведь и лечить, и возрождать умеешь?» «Умею». «Мы идем в местную пещеру. Пойдешь к нам лекарем в группу?» Я с удивлением посмотрела на Зуртаса. Если честно, меня впервые приглашают на подобное мероприятие. Было очень интересно, да и опыт нужен. Поэтому я, конечно же, согласилась. Вступила в группу и в меню тут же увидела детали задания. Все игроки тоже были удивлены. Еще бы. Непися взять к себе в группу, видимо, никто из них не пытался. Но еще больше их беспокоило то, что я несовершеннолетняя. И они несколько раз переспросили Зуртаса, не будет ли у них неприятностей. Эльф, успокоив команду из 2 воинов, мага и стрелка от 50 до 55 уровня, подошел ко мне. «Мари, как у тебя дела?» «Да вроде все в порядке», — улыбнулась я игроку. «Живу, по крайней мере, пытаюсь». Зуртас отвел меня подальше от остальных игроков и, наклонившись, зашептал на ухо. «Я вот тоже согласился на Центурион работать». Я с удивлением посмотрела на него. С наигранным удивлением, конечно же. Я ведь и так поняла, что он на них работает. «Я на капсулу согласился. Контракт заключил на пожизненное». Теперь мое удивление стало искренним. «Разве такое возможно?» «Я ведь инвалид, Мари. У меня ног нет и руки одной. Да, конечно, можно сделать протезы, и с теми деньгами, что мне вывалили за твою тайну, Центурион, я смог бы купить себе самое лучшее. Но это все равно не то. Там в реале я никто. А здесь я воин. И в Легион уже скоро вступить смогу. Сейчас испытания пройду, и меня возьмут». «И какие же условия? Надеюсь, не на меня стучать?» Зуртас опустил голову, а я усмехнулась. «Не только на тебя, Мари», — ответил Зуртас, неловко переступив с ноги на ногу. «А ты не боишься, что тебя сейчас слушают?» «Мне не запрещали тебе рассказывать об этом, вот я и говорю». «Но как же ты будешь стучать, если...» Я задумалась, прямо головоломка какая-то. Я все никак не могла определить, кто для меня центурионовцы. Враги или друзья? Они отправили ко мне мужа помочь. Или все-таки убить? А ведь он так толком ничего и не рассказал. А в тот момент допрашивать его более подробно у меня не то что не было желания. Никаких моральных сил не хватило бы. А Улик вообще говорил, что меня хотели куда-то утащить в другую локацию. Но доверять эльфу я больше не могла, учитывая его отношение ко мне. Вдруг ему просто было выгодно оставить меня в селении. Вот он и наговорил мне про центурионовцев всяких гадостей. Это же не они меня убили. Это был сам эльф с подачи духа огня, который якобы говорит о какой-то там любви. Вот и кому мне верить в этой ситуации? «Их интересует Сителийский лес», — вырвал меня из размышлений Зуртас. «Тут скоро соберется много кланов огненных эльфов, и они просят, чтобы я сообщал им любую информацию. В мои обязанности входит наблюдать за местными селениями, в том числе и за тобой, и писать им отчеты о моих наблюдениях. Вот как-то так. Он вздохнул и развел руками. Может, подкинешь мне что-нибудь? Ну, все что угодно. Слушай, Зуртас, да я ведь ничего особенного и не знаю. Если честно, давать ему слишком много информации мне не особенно-то и хотелось. Но сказать что-то нужно было. И к тому же, вообще-то, мне про тебя никто не сообщал. Вдруг я дам тебе информацию, а ты ее для себя узнаешь. Или для каких-нибудь нехороших дядек. Я серьезно посмотрела ему в глаза. Как мне доказать? Ты своим напиши, они поймут. И если мне подтвердят, то я буду делиться с тобой информацией. Договорились? Это справедливо. Кивнул воин. Так. Ну и куда же это мы идем? Да еще и с бессмертным. Сол словно из ниоткуда появился на поляне вместе с еще двумя эльфами 198 и 199 уровня. Их волосы были серого цвета, и глаза тоже были серые, брови же и ресницы черными, как смоль. Я, наверное, восхитилась бы их внешним видом, если бы не взгляды, которыми они меня одаривали. За одно мгновение я почувствовала себя так мерзко, как никогда в жизни, пока они скользили оценивающими взглядами по моим ногам и медленно поднимались к груди, чуть задерживая на ней взгляд, и, наконец-то, добрались до моего лица. Я была безумно благодарна Улику, что он уберег меня от таких женихов. Когда же они увидели мой гневный взгляд, то усмехнулись, а я взяла Зуртаса за руку и просто попыталась обойти преграду. Но Сол загородил дорогу и попытался перехватить меня за предплечье. Я в ужасе шарахнулась от него назад, чтобы эта тварь еще раз прикоснулась ко мне. Сол тут же убрал свою руку, в его глазах промелькнула легкая растерянность, которую он тут же подавил. Нахмурившись, эльф спросил: «Отец в курсе, что ты покинула деревню?» «У меня что, комендантский час?» С вызовом посмотрела я на эльфа, которого когда-то считала своим другом. «Я сообщу ему», — сквозь зубы процедил Сол. «Это все?» Нейтральным тоном спросила я и постаралась засунуть куда подальше свой страх, который я, как оказалось, неосознанно стала испытывать к эльфу. Он еще посверлил меня несколько секунд взглядом, будто что-то пытаясь найти на моем лице. Затем очень медленно отступил в сторону. Мы с Зуртасом быстро двинулись вперед. «Черт, Мари, ты мне чуть пальцы не сломала!» Заныл воин, стоило нам скрыться за очередным поворотом. «Извини, я нечаянно». Я отпустила руку эльфа. «Он твой родственник?» «Да». «У нас неприятностей не будет?» «Не будет, не переживай». Мы шли по лесу примерно час, и у меня в голове появился злой возглас Улика. Крик был такой резкий, что я невольно остановилась. «Мари, ты где? Кто позволил тебе покинуть деревню?» Кричал в моей голове взбешенный муж. Как же мне надоели эти эльфы! Я кое-как сдержала рвущееся ругательство, сделала пару вздохов и попыталась спокойно ответить и объяснить, куда и зачем я иду. «Немедленно возвращайся!» «Улик!» «Я сказал, немедленно возвращайся!» Чуть ли не по буквам гневно процедил эльф в моей голове. «И как у него получается так быстро выводить меня из себя?» Я разозлилась не на шутку. «Улик, я сбегать не собираюсь. Я уже сказала, что выращу это дерево и стану жрицей. Чего ты еще от меня хочешь?» «А ты не предположила, что я могу беспокоиться о своей жене?» Я подавила смешок. «Улик, давай не будем ломать комедию. Твое наигранное беспокойство меня не интересует. Ты мне ясно сказал, зачем мы поженились. Так что изображать из себя любящего супруга не обязательно. Да и максимум, что может со мной случиться, это перерождение. Поэтому убирайся из моей головы!» Последние три слова я прокричала, а потом зажмурила глаза и изо всех сил пожелала больше не слышать его голос в своей голове. Когда же немного успокоилась и открыла глаза, то с удивлением увидела сообщение. «Внимание! Вы желаете отключить пассивное умение мысленное общение со своим мужем Улика Лиэлем из клана Огненных Лис?» Со злорадной улыбкой на лице и огромным удовольствием я мысленно нажала «да». Я и не предполагала, что пассивное умение можно отключать. Голос Улика исчез из моей головы. И я вздохнула с облегчением. Эльф даже на медальон не позвонил. На что мое глупое сердце было почему-то недовольно. Хотелось, чтобы позвонил и сказал, что все это не так, что он любит меня, вот и женился. Я печально вздохнула и выбросила все эти мысли из головы, а то опять почувствую себя жалкой фантазеркой и неудачницей. Спустя 15 минут мы наконец-то подошли к цели. «Значит так, здесь мобы все 40-го уровня». Деловым тоном начал Зуртас раздавать указания. «Мари, твое дело лечить танков. Танки — это воины», — быстро пояснил он на мой вопросительный взгляд. «Лучник идет сзади и стреляет издалека, близко к мобам не подходить. Мари, тебе то же самое. Маг идет с лучником. Бафни-ка нас всем, что есть у тебя в запасе напоследок. И входим», — закончил свою речь эльф. «Там точно 40-е?» — задал вопрос лучник. «Я тут 2 раза уже был. Всего 2 уровня. На первом 40-е тараканы. Ну или похожие на них существа. У них максимум оглушения есть. Но оно слабое. Еще могут яду подкинуть. Но не опасного. Любым противоядием вылечивается. На 2-м уровне босс 53-го уровня. Он пару раз своих 40-х таракашек призывал. Ну и крит. Критический удар. У него тяжелый. Так что под удар старайтесь не попадать. Мари, в первую очередь воинов лечи. Поняла? Они, как на самых высокоуровневых, именно на нас будут агриться. Все ясно? Единственное, на сбор лута всего 3 минуты, потому что если не успеем, то босс баррикадируется, и его потом не достать, и нам задание не засчитают. Всем все ясно? Тогда вперед. Я автоматически кивнула, чувствуя, что мне ничего не ясно. Но интуитивно все же понятно, что я должна всех лечить. Особенно Зуртаса со 2-м игроком 55-го уровня и держаться ближе к парню с луком. Вот так впервые я увидела, как бороться с слаженной командой. Лечила воинов, одного возродить пришлось, и я с сожалением поняла, что моя возрождалка кастуется, то есть восстанавливается. Целый час, что и сообщила Зуртасу. «Ну что ж, ничего не поделаешь. Главное, лечи давай всех!» — крикнул эльф, добивая одного из насекомых, сильно похожего на 40-ножку размером с таксу. Лут собирали со скоростью света. За последние секунды даже попытались по стенам пошарить. Потом Зуртас крикнул «Время!» И мы все кинулись во 2-й проход. Босс оказался живучим, громадным, беременным тараканищем, причем с 2 задницами. Я их в реальности не переносила, а уж видеть таких огромных... Пи! Чуть не стошнило. На 3-й его жизни лопнула 1-я задница, и оттуда выползло штук 10 таких же тараканов, которых мы убивали на 1-м уровне. Хорошо хоть не летающих. Я поняла, что воины явно не справляются, а моя лечилка не успевала скастоваться. И я выпустила своих духов. Пусть попрактикуются, малыши. Безо всяких вопросов Каспер с Огоньком ринулись в бой. Молодцы, ребятня, конечно. Их удары просто жалили, но мобы на них отвлекались. И воины могли в этот момент их бить. Когда лопнула 2-я задница, появилось уже около 20 тараканов. Они были уже 30-го уровня и мельче. Однако гораздо быстрее 40-х, и из-за этого мы потеряли мага и 1 воина. Даже я умудрилась парочку тараканов убить своей булавой. Добивая босса, потеряли 3-го игрока, лучника. В итоге остался Зуртас, Персей 111, тот самый парень, воин 55-го уровня. И я с радостью получила 2 уровня. Моя ребятня тоже уровни урвали. Каспер получил 5, Огонек всего 2 уровня. Но подросла на целую голову. «Здесь можно не торопиться, у нас примерно 2 часа есть, так что можно спокойно грабить», — сказал Зуртас, расплываясь в довольной улыбке. «И по стенам как следует пошарьте. В прошлый раз мы тут сундук с неплохими доспехами нашли. На аукционе за 10 000 золотых ушло». Собрав весь лут с ближайших дохлых таракашек, Я пошла проверять стены, которые имели свойство погружаться во мрак. Стоило к ним подойти ближе, чем на 1 метр. Однако я все равно смогла рассмотреть на одной из стен слишком черные отливы. Приблизилась и поняла, что это надписи. Целая стена иероглифов. Приглядевшись, поняла, что подобные надписи я где-то уже видела. Такого же черного цвета. И вспомнила. Это же был храм огня. В мире духа огня. Я приблизилась и начала рассматривать их подробнее, пытаясь найти в них закономерности. Обычно так расшифровываются разные головоломки. И когда нашла парочку схожих знаков, у меня перед глазами вдруг все поплыло. Я встряхнула головой и опять уставилась на знаки. Вначале резкость была нормальная, но как только я попыталась их сравнить, то в глазах все начинало двоиться. Я поморгала и посмотрела на ребят, увлеченных поиском тайников. Нет, они были в резкости. Я вернулась к письменам и замерла. Опять все поплыло. И уже не просто плыло. Они как будто медленно вращались вокруг своей оси. Я в нерешительности дотронулась до стены и, почувствовав укол, тут же отдернула палец. На пальце появилась капелька крови. Облизывать я их не стала. Вдруг на стене яд. И опять посмотрела на стену. А она вдруг задрожала и начала выдвигаться на меня. Я попятилась, и стена, выдвинувшись немного вперед, поехала в сторону. «Поздравляем, Марилёниэль из клана Огненных Лис. Вы и ваша группа нашли тайник ушедших богов. Войдите и уничтожьте безумного бога, которого заточили боги несколько сотен лет назад, и станьте первым победителем нового подземелья». «Хренасе!» — удивил своим сленгом молчавший до этого Персей 111. «Ну ты даешь, Мари!» — потрясенно произнес Зуртас. «Да это же первое убийство!» — прокричал Персей совершенно ничего не значащую для меня фразу. «Стоп! А почему лидер сменился? Может, потому что она нашла тайник? А что ты сделала, когда он открылся?» — спросил Зуртас, подойдя ко мне. «Да я просто на стену посмотрела, потом дотронулась до нее, а она меня уколола прямо до крови, а потом открылась». «Долго смотрела?» Это был Персей 111, который тоже уже оказался рядом со мной. «Ну, не знаю, может, 3 минуты?» — пожала я плечами. «И все? Точно больше ничего не делала?» Пытливо докапывался до меня Зуртас. Я его понимала. Он сюда скоро новичков поведет, так что ему надо наверняка знать подобные подробности. «Нет, точно просто смотрела и все», — отрапортовала я. «Тут еще написано, что до закрытия пещеры осталось 5 минут», — сообщила я высветившуюся надпись перед глазами. «Твою мать, вот уроды!» — выругался эльф. «Что делать будем, Зур?» Обратился к Зуртасу Персей. «Что делать, что делать? Ты разве не понимаешь? Если сейчас уйдем, все, не будет первого убийства. Вот слов не хватает на этих разработчиков. Ладно, выбора все равно у нас нет, так что идем». И мы шагнули в темноту. И услышали хлопок за нашими спинами. Обернувшись, я поняла, что это захлопнулась плита. «Понятно. Выберемся или победителями, или ногами вперед», — усмехнулся Персей 111. «Ну, хоть время перестало тикать, то хорошо». «Поторопитесь. Великий ждет вас, чтобы растерзать в муках», — прогремел чей-то бас на всю пещеру, в которой мы оказались. И на нас тут же выбежали рыцари от 110 до 140 уровня. «Ну, ё-моё, это же нереально!» — захныкал Персей. И со словами «умирать так с песней» бросился на рыцарь. Ударить он смог рыцаря 5 раз, потом рыцарь его 3 раза в ответ, и все, он был готов. Мы с Зуртасом в нерешительности топтались у входа. Рыцари нас пока не замечали, но предполагаю, что стоило бы нам сделать шаг, и нас бы уже раскромсали. А потом мы увидели очень странную картину. Один из рыцарей поднял свой шлем, а там... Там был абсолютно голый череп. Это мертвые. Скелеты. Откуда здесь скелеты? Прошептал Зуртас. В этом лесу всегда только одни животные да насекомые были. Но чтобы скелеты? Что делать будем, Зур? Шепнула я эльфу, так как сама тоже впервые видела подобных мобов. И настолько они были реальными, что по спине пробежался холодок от страха. Я понятия не имею. И самое неприятное, они нас слышат. Так же тихо прошептал в ответ эльф, косясь на рыцарей. Мертвые рыцари действительно все замерли и смотрели в нашу сторону. Затем один из них вытащил оружие и побежал к нам. Зуртас вышел вперед и попытался отражать его нападение, а я от страха прижалась к стене. Мои духи начали жалить рыцаря уже приличными ударами. Каспер сумел его ударом воздуха пару раз даже подкинуть. Я пыталась лечить Зуртаса, но все было тщетно. Он все равно погиб. А моя возрождалка начнет работать лишь через 20 минут. Я замерла и не шевелилась. Такой же приказ отдала Касперу с огоньком. Они медленно парили у потолка, прилично уменьшившись в размерах. А я пыталась понять, что мне делать. Рыцарь, убивший Зуртаса, немного постоял у двери и, видимо, не заметив меня, вернулся к остальным своим собратьям. Они начали ходить из угла в угол, прислушиваясь к каждому шороху. Они что же, на звук ориентируются? Как бы проверить эту теорию? Я написала Касперу, чтобы тот беззвучно помаячил у одного из рыцарей перед глазами, но потом сразу же исчез. Через мгновение Каспер сделал то, что я попросила, и я убедилась, что так и есть. Они его не видели, они только слышали. Вот только что это могло дать? Я очень медленно села на пол, не издав ни единого звука. Слежка — плюс один. Засада — плюс один. Скрытность — плюс один. Тут же появились сообщения у меня перед глазами. Скрытность. Точно, здесь же пещера. Мне нужен мой змеиный костюм. Но как одеть его, чтобы они не услышали? Только если малыши их отвлекут. Написав Касперу с огоньком в чат, чтобы они отвлекали рыцарей, начала быстро одеваться. Да, в такие рекордные сроки я еще ни разу не переодевалась, да еще и когда старалась не шуметь. А моя малышня развлекалась по полной. Жаля рыцарей мелкими ударами, они заставили их носиться и греметь своими же доспехами по всему залу, а я успела одеться в мой костюм. Мысленно настроилась и превратилась в змею. Мои 150 уровней все же это громадная сила. Я была такой юркой и быстрой. Невероятно! Сейчас меня наполняли азарт и адреналин. Теперь я понимала, что значит войти в раж. Моим телом я сносила сразу несколько рыцарей, а одним укусом угоняла жизни мертвых рыцарей в красный сектор за считанные секунды. Кусаться мне, кстати, очень даже понравилось. Моя малышня от меня не отставала и продолжала жалить всех скелетов. С удивлением поняла, что моя змейка поймала уровень. Когда же добивала последнего, то, не добив всего 20 жизней скелету, вернулась обратно в эльфийку и с победным криком «Кия!» долбанула его своей булавой. И сама тоже поймала один уровень. Оглянувшись, я застыла. Все скелеты не шевелились. Я насчитала 20 штук. От счастья мы все втроем затанцевали по пещере. Даже уже возмужавший Каспер пританцовывал вместе с нами. Он дошел до 30 уровня. А огонек до 25-го. Ну, а затем мы кинулись собирать лут. Мне достались все доспехи воинов. Причем доспехи были очень даже ничего. 20 комплектов от 110-го до 140-го уровня. Куча украшений. На каждом воине было по 10 колец, сережки, кулоны. Я не рассматривала толком, все скидывала в свой подпространственный карман. Дальше пошли органы и кости рыцарей. Причем все они были с названием «черное». Черное сердце, черные почки, черная печень. Костей так вообще был ворох. Ладно, отдам алхимику, пусть радуется. Таким образом за учебу расплачусь. Затем кликнула духом, чтобы искали тайники. Хорошо, хоть отсчета времени не было. Но и стена входа тоже не открылась. Еще немного пошарившись по стенам, потрогав их и даже попинав, мы уселись все на пол. чтобы немного отдышаться, ну и по старинному обычаю, так сказать, на дорожку. Победа рыцарей уже очень порадовала. Надеяться на то, что смогу победить целого безумного бога, даже не смело. Тем более моей змеи у меня больше не было. А затем случилось нечто странное.